Глава 38. Хантер молча сидел у окна машины, пока Гарсия гнал по Голливудской магистрали. На Лос-Анджелес уже спустилась ночь, и вместе с ней пришел дождь. Нетипичный для Калифорнии густой плотный поток, а ровная, занудная английская морось. Небо было затянуто серыми облаками. Такая сырая погода могла держаться часами. Указательным пальцем Хантер мягко массировал лоб между бровями. Его внимание было приковано к дождевым каплям на стекле. Мысли сплелись в тугой клубок, и он мучительно старался разобраться в них. За какие-то полчаса вся конструкция дела изменилась. Теперь все, что они знали о снах священника, идея, что убийца проводил какой-то ритуал, все получило сокрушительный удар. Хантер был уверен, то, что несколько дней назад произошло в церкви Семи Святых, не было ритуалом. Киллер просто действовал в соответствии с описанием ночных кошмаров отца Фабиана. Но зачем? Внимание Гарсии было приковано к дороге, но он заметил, как еще в допросной изменилось настроение его партнера. Что-то в словах девочки действительно поразило Хантера. «Могу я тебя кое о чем спросить?» — осторожно обратился он к Хантеру. «Валяй», — ответил тот, не отрываясь от окна. «Кто такая Хелен?» «Прости». «Моника, та...» — Гарсия замялся в поисках нужного слова. «Та девушка-экстрасенс, с которой мы только что говорили. Она что-то сказала о Хелен и о том, что это не было твоей ошибкой. Кто такая Хелен?» Хантер закрыл глаза. Гарсия понимал, что лучше не настаивать на ответе. Он не стал нарушать молчание. «Моя мать», — наконец ответил Хантер, снова уделяя внимание окну. «Хелен была моей матерью». Ему было всего 7 лет, когда это случилось. Но воспоминания, всплывшие сейчас в памяти, были по-прежнему свежи.